ТЭТ и качество жизни. Где связь? Мне часто задают вопрос. Ну вот что дают эти практики глобального, помимо расслабления? Влияют ли вообще на жизнь? Из истории моих мастеров вы могли увидеть, что их жизнь после прохождения обучения действительно поменялась. Давайте разберемся, что же является ключом этих изменений, самой их сутью. Порой кажется, что все в нашей жизни происходит случайно. И большие события, и ежедневная суматоха. Но на самом деле, для любого даже незначительного изменения в нашей жизни нужна сила. Точнее, ее объем и запас. Как правило, если мы живем так называемые дни сурка, значит, именно столько в нас и жизненной силы ежедневно. Нам ее хватает ровно на сутки, чтобы справляться лишь с тем, что происходит по привычной схеме. Чтобы мы вошли в изменения, нужно больше силы. Безусловно, есть те, кто работает на износ, чтобы достичь желаемых масштабных перемен. Их еще называют достигаторами. Но они совершают прыжок в карьере на пределе своих сил, в изнуряющей обстановке. А после результата сталкиваются с выгоранием, депрессиями и болезнями. Потому что взяли из организма сил больше, чем он способен дать. Для гармоничного, комфортного, без ущерба для здоровья изменения текущих событий нам нужен достаточный объем жизненной силы. Эти изменения — не только карьерный рост. Это могут быть смена профессии, изменение статуса в отношениях, начало нового дела, путешествия, увеличение дохода. Телесные практики помогают накопить эту энергию. Тело расслабляется, избавляется от зажимов и блоков, что позволяет ему накапливать силу. И когда силы становится достаточно много, то все изменения, которых вы ждете, будут происходить естественно и органично, без насилия над собой. Наше тело влияет на реализацию событий в нашей жизни. Как бы странно это для кого-то ни звучало, но если энергии в нашем теле нет, то мы никогда не сдвинем жизнь с мертвой точки. Будем выматываться, как белки в колесе, страдать. Но само мудрое тело не позволит сделать нам то, что ему не под силу. Когда же оно энергично, наполнено, расслаблено, любимо, то и событийные ряды выстраиваются так, как нам надо. Я сама прошла это и прожила такой опыт, когда в социальных сетях с нуля смогла собрать на себя столько внимания людей. При этом до достижения успеха я вливала много средств в трафик, рекламу. Пережила много обмана со стороны специалистов по построению бренда. Я вливала энергию и возвращалась к нулю. Вливала и возвращалась. Как это происходит у многих других специалистов сплошь и рядом. Только поняв, в чем суть, я смогла поменять этот ни к чему не ведущий алгоритм. Моего результата было невозможно достичь через какие-то умозаключения или стратегии. Экстраординарные результаты не берутся из ума. Они требуют не шаблонных решений. И если бы существовали четкая схема и пошаговый план того, как такого результата достичь, то они бы уже были у всех и всюду. Я убеждена, именно жизненная сила отвечает за ваш прыжок на новый уровень. Я нашла тот самый альтернативный способ решать задачи так, чтобы это было масштабно и легко. В итоге все мои желания реализовывались быстро. И в течение 1,5 лет после обретения ключа к телу я лишь докручивала метод до идеала. Работа с телом — не волшебная таблетка. Просто когда в тебе внутренней энергии больше среднего, все получается. И что важно, расширение внутреннего сосуда для силы и ее накопления носят долгосрочный эффект. Это не разовая акция, а изменение тела под большее пропускание энергии, что обеспечивает качественное проживание жизни и одновременное ее изменение так, как вам необходимо. Помимо расширения внутреннего сосуда для силы, в практике вы развиваете глубокую эмпатию к людям и миру, которая помогает двигаться с потоком вашей жизни, а не грести против него. И первым шагом к эмпатии является установление доверительных отношений с вашим телом. Как часто в своей жизни вы отпускаете ваше тело в его собственную жизнь? Позволяете ли ему идти, куда ему хочется, чувствовать, что ему нужно, двигаться так, как ему комфортно? А ведь оно отлично чувствует, что ему нужно, стоит только наладить с ним контакт. Поисследуйте свои ответы на эти вопросы на досуге. Благодаря наработанному навыку жизни в потоке, доверию телу и внутреннему голосу, многое в моей жизни стало происходить так, как даже я сама не могла когда-то представить. Например, по всем прогнозам, я не должна была в свое время получить американскую визу. Ассистентка внесла много путаницы в процессе сбора документов и не вовремя переслала их в Казахстан, куда я должна была приехать ее получать. Я даже где-то внутренне смирилась с тем, что не получу ее. Хотя внутри не было ни грусти, ни апатии. Только какая-то спокойная уверенность. На получение визы меня записали внезапно, и пришлось лететь в одночасье из тепла в холод, без теплых вещей. Но я полетела, движимая не мыслями, а спокойствием тела. На месте я внезапно узнала, что в это же время там находилась моя очень хорошая приятельница. Довольно высокопоставленный и влиятельный человек, причем по тому же вопросу. И на получение визы она была записана туда же, куда и я, только на 15 минут раньше. В итоге мне визу дали, а ей нет. Такого ну просто не могло быть. Однако же случилось, совершенно не по законам логики. Когда я знаю, что внутреннее чутье не подведет, я прислушиваюсь именно к нему, а не к сомнениям ума. Делаю все возможное, что могу сделать, но не надрываюсь. Я готова к любому развитию событий, зная, что оно развернется для меня лучшим вариантом. В моей практике и практике моих учеников уже множество кейсов такого плана. Важное качество, которое мне удалось развить благодаря моим практикам, это умение правильно задавать намерения. Пока у меня нет глубинного, а не на уровне ума, желания что-то решить, ничего не произойдет. Можно, конечно, двигаться к желаемому привычным образом. Вижу цель, не вижу препятствий. Когда человек двигается к цели, преодолевая множество преград на своем пути. Но вы уже знаете, к чему это приводит. Я же за альтернативный путь достижения желаемого. Путь, где я иду за открывающимися возможностями, в состоянии доверия к миру, не ломая его под себя, но делая в направлении цели все возможное. На уровне ума мы часто не видим тех решений, которые на самом деле нам доступны и открыты. Благодаря телесно-энергетической терапии есть возможность научиться допускать в свою жизнь то, что сначала кажется невозможным. Сейчас я провожу встречи продвинутых практиков. Они, как правило, не новички. Их не пугают свои и чужие телесные реакции. Это люди, уже имеющие контакт со своим телом и через практику знающие, что наш потенциал ничем не ограничен. По сути, ради его раскрытия и развития они и приходят на мои встречи. Например, такое качество, как видение энергии другого человека, в потенциале доступно каждому. Да-да, именно так, и это никакая не мистификация. Видение — нарабатываемое умение. При соблюдении определенных правил наблюдения за полем партнера его энергетический фон станет для вас видимым. Наверняка вы наблюдали на иконах изображение ореола вокруг лика святого вроде нимба. Так вот, такое свечение на самом деле есть у каждого человека. Это просто качество нашего тела, о котором явно что-то знали представители тех или иных верований. И после определенных наработок его можно увидеть обычным зрением. Однажды у меня на продвинутую группу пришел новичок, юрист. Нетипичная ситуация. Он пришел, потому что его девушка взяла с собой. Для такого рода людей, как он, с аналитическим складом ума, слово «энергия» вообще означает что-то очень абстрактное и скорее несуществующее. Естественно, девушка, которая регулярно занималась телесными практиками, сразу увидела свечение энергии. Мужчина же ничего не увидел. Хотя, когда на занятия приходит пара, их энергию увидеть еще проще. Между партнерами, помимо обычного свечения, как правило, присутствует поток искр, которые тоже видно. Тот мужчина не смог ничего увидеть не потому, что у него нет каких-то способностей, а лишь потому, что его мозг не дал ему возможность увидеть. Не дал даже допустить, что увидеть энергию возможно. Представьте, сколько всего вы сможете увидеть в вашей собственной реальности, когда позволите вашему сознанию хотя бы допустить, что в вашей жизни возможно гораздо больше, чем вам сегодня кажется. Сколько вариантов выбора у вас появится, допустив их существование. Сколько пути реализации ваших потребностей вы увидите. Удивительна, конечно, связь нашего тела с нашим сознанием. Чтобы сознание было готово к новому опыту, его обязательно нужно расширять. На своих занятиях я даю практики на расширение сознания. Это нужно как раз для того, чтобы человек позволил себе видеть и чувствовать. Давайте еще раз вспомним историю с Колумбом. Когда он высадился на земле индейцев, то они заметили его, но не увидели кораблей, на которых он приплыл. Им виделось лишь рябь на воде, поскольку они до того времени даже не знали, что корабли возможны. Их мозг просто не считывал их нахождение в бухте. Для обучения такому навыку нужен проводник, который уже им обладает. И тогда корабли станут и вашей реальностью. Таким образом, для качественных изменений в вашей жизни нужно не так уж и много. Достаточное количество энергии, нарабатываемое телесными практиками. Помощь мозгу в преодолении сомнений в собственных возможностях и возможностях тела. Сам по себе процесс развития подобных навыков уже полезен. Он активизирует работу правого полушария, что помогает выключить внутренний диалог, непрерывный процесс мышления в голове. Это переключает наше внимание на наши чувства, чего в обычной жизни почти не происходит. Расслабляет тело и мозг, позволяя им максимально комфортно восстановиться. Большой плюс этих наработок в том, что они не длятся неделями и годами. Некоторые новички способны какие-то вещи освоить сразу же, поскольку их тело и разум к этому готовы. Поэтому, чтобы изменить свою жизнь в желаемую сторону, не нужно, условно говоря, жить в Тибете. Ведь, как я не раз упоминала, речь идет не о способностях с приставкой «сверх», которые даются только избранным. Речь о знании, которое на практике получают те, кто проходит через опыт энергосессий.